едва голова коснется подушки. Субботний завтрак проходил как обычно, но я сгорал от нетерпения. Вчера мама достала нужную мне книгу на английском, и сегодня Воланд должен ее доставить. «Где Рон?» Сидящая справа от меня Гермиона спросила Джастина, что расположился напротив. Сказал, что не голоден. Парень грустно вздохнул. Рыжий совсем расклеился. «Мы это уже заметили», — подруга кивнула в ответ, — «чтобы Уизли пропустил прием пищи». В этот момент в зал влетели почтовые совы и один, сука, очень наглый ворон. Этот черный комок перьев спикировал и прицельно сбросил посылку прямо в мою тарелку с кашей. «Юнкерс хренов, опять, Воланд, ты издеваешься». Я зло посмотрела на ворона, что сел на стол возле меня и скромно опустил голову. «Хватит ржать, моих друзей всегда веселит прилет нашего почтальона, очень наглого и пакостного». Пока Джастин смеялся, ворон спер из его тарелки весь бекон и уже нацелился на сосиски Гермионы, но, получив вилкой по клюву, обиженно отпрыгнул назад. «Так тебе и надо, совсем охуел». Из-под мантии высунулся еще один пакостник, только чешуйчатый. «Кар», — ворон ответил змею и, схватив сосиску из общей тарелки, улетел. «Хозяйка, он такую хуйню про тебя пизданул, я бы на твоем месте его сожрал». Вася тихо прошипел мне на ушко. «А точно про меня?» Я очень тихо и строго обратилась к фамильеру. «Ну я же часть тебя, а раз он кинул предъяву мне, то значит залупил на тебя». Шланг начал оправдываться. «Ригель, ко мне обратилась Лаванда», и Вася быстро спрятал мордочку обратно. «А почему ты так назвала свою почтовую птицу?» «Как?» Я не поняла вопроса. «Ну, Воланд, так звали того, кого нельзя называть». Браун воровато оглянулась. «Я слышала от Бау, а ей сказала Макманус, а она услышала от Джонсон, что ты назвала ворона в честь отца. Зашибись». Мне захотелось побиться головой об стол. Рядом послышалось веселое хрюканье Гермионы. «Ха-ха-ха, ха». Джастин начал смеяться и подавился овсянкой. Я невольно улыбнулась. «Нет, Лаванда, этот ворон принадлежит моей маме, а Воланд...» Блондинка вздрогнула. «Хорошо, мраза-то их запугал. Это имя героя книги, которая очень ей нравится. Называется «Мастер и Маргарита», ее написал русский писатель Михаил Булгаков». «Понятно. Спасибо, что объяснила». Браун понятливо кивнула. «Просто слухи разные ходят. Все нормально, я на это не обращаю внимания». Кивнув девочке, я развернула посылку и достала книгу. «Повесть о настоящем человеке. А про что она?» Подруга положила подбородок мне на плечо. «И как ты заставишь Рона ее прочитать? Нарисуешь метлу?» «Это книга про одного летчика, что лишился обеих ног, но все равно вернулся в строй и продолжил бить врага». Я посмотрела на друзей. «Его зовут Алексей Моресьев, и это скорее биография героя Великой войны. Он без ног управлял истребителем и сбивал вражеские самолеты». Друзья понятливо кивнули. Мы встали из-за стола и направились в Гриффиндорскую башню. «Надеюсь, поможет. Рон совсем плох». Джастин неторопливо шел рядом. «Не преувеличивай». Гермиона толкнула этого пессимиста. «Сегодня ночью кто-то из мародеров нагадил рыжему в сундук. По-большому». Подруга поморщилась, а я задумалась, может, снова им лица сломать. Так вот, утром Рон просто скинул вонючие вещи в корзину для грязного белья и лег обратно на кровать. Пиздец. Я полностью согласна с подругой. Мы быстро поднялись на 7-й этаж и, назвав пароль, оказались в гостиной. Сегодня суббота, поэтому в помещении было многолюдно, из-за мокрого снега и порывистого ветра на улице особо не погуляешь. Я покрутила головой в поисках рыжей макушки. Уизли нашелся сидящим напротив камина и с грустной миной смотрел на огонь. «Рон, надо поговорить». Я подошла сзади и положила руку ему на плечо. «Привет, ребята, давайте завтра. Я сегодня не в настроении». «Ты уже неделю не в настроении. Долго еще себя жалеть собираешься?» Я отвесила страдальцу подзатыльник. «Да что ты понимаешь?» Уизли резво подскочил и зло на меня уставился. «У тебя все конечности на месте, да и кожа у тебя идеальная. Ни одного шрама нету, а я сейчас точная копия шизоглаза, заебал». Я влепила рыжему смачную пощечину и схватила за край мантии. «Пошли». Я как тягловая лошадь потащила за собой Уизли. Парень был еще в шоке от оплеухи, поэтому не сопротивлялся. Мия поняла мой замысел и пошла впереди, будет двери открывать. Джастин замыкал нашу колонну. Мы довольно быстро дошли до нашей базы. Я с силой втолкала Рона в класс и, пока он с открытым ртом оглядывался, скинула с себя мантию. «Рон, что за херня с тобой происходит?» Я подошла в упор и взяла его за грудки. «Почему ты опустил руки? В квиддич можно вообще без ног играть». «Да при чем тут квиддич? Ты посмотри на мою рожу». Уизли сделал шаг назад и провел пальцами по шрамам на лице. «Это на всю жизнь. Я стал уродом. Кому теперь я такой нужен? Тебе легко говорить. Ты у нас просто красавица. Красавица значит, ну-ну». Я повернулась к парню спиной и стянула с себя джемпер, потом начала расстегивать пуговицы на блузке. «Ты же знаешь, что леди Хилсинг удочерила меня из приюта. Так вот, до приюта я жила в приемной семье». Блузка упала на пол, а за спиной я услышала резкий вздох. Я обернулась и увидела ужас на лице парня. «Мы еще дети, так что стесняться пока особо нечего». Намек на грудь, конечно, появился, и на мне даже бюстгальтер нулевка, что прикрывает эти прыщики, но до пубертата еще пара лет, так что все нормально. Я демонстративно покрутилась на месте, краем глаза заметила, как Джастин стиснул зубы и сжал кулаки, а Рон продолжал шокированно пялиться на меня. «Если ты не заметил, то я всегда ношу закрытую одежду с длинными рукавами и высоким воротом». Я медленно подошла вплотную к Уизли, парень сглотнул и сделал шаг назад, а я провела пальцем по одному из шрамов на его лице. «Рон, эти шрамы делают тебя мужественным и брутальным, как говорил мой учитель. Шрамы украшают настоящего мужчину. Мне в этом плане сложнее. Ригель, кто это сделал?» Меня прервал Финч Флетчли. Парень был в ярости и сейчас зло играл желваками. Рон кивнул на его вопрос и сжал кулаки. «Это уже не важно». Парни уставились на меня с непониманием, а Гермиона подала мне блузку, и я, накинув ее на себя, начала медленно застегивать пуговицы. Я убила их. Чтобы прекратить издевательство и обрести свободу, я зарезала этих тварей. Мне тогда было 6 лет. В помещении воцарилась напряженная тишина. Парни смотрели на меня квадратными глазами, а мы с подругой направились в сторону диванчиков. Пока я наливала чай, а Мия доставала из шкафа сладости, парни немного пришли в себя и подошли к нам. «Ригель, извини, я это, не знал». Рон взял чашку со стола и, опустив голову, начал размешивать сахар. «Уизли, в последнее время ты слишком часто извиняешься». Гермиона сделала глоток и, поставив чашку на блюдце, внимательно посмотрела на Рыжего. «Лучшим извинением будет улыбка, что раньше не сходила с твоей физиономии. Рон, я не злюсь, как видишь, я спокойно живу с этими шрамами». Парень понятливо кивнул, а в его глазах появился тусклый огонек. «Как друга прошу, возьми свои яйца в кулак и соберись. Мы знаем, как ты любишь летать, поэтому у меня для тебя небольшой подарок». Я достала книгу из сумки и протянула ее парню. Рон поставил чашку на стол и с интересом ее открыл. На первой странице была фотография того самого Алексея Моресьева. Улыбающийся летчик стоял возле самолета и демонстративно задрал штанины, показывая фотографу свои протезы. Уизли с интересом рассмотрел фотографию, потом посмотрел на свои ноги, а после с улыбкой на меня. «Спасибо, я обязательно прочитаю». Книга отправилась в карман мантии, а парень снова покраснел и опустил голову. «Я понял, что был неправ. Я буду снова улыбаться, только, это, не раздевайся больше. Вот сука рыжая». Джастин не выдержал и засмеялся, а мы к нему присоединились. Настал вечер воскресенья. Мы с друзьями сидели за нашим диванчиком и занимались своими делами. Рон с интересом читал подаренную ему книгу, Джастин играл в шахматы с Эльвирой, Гермиона с девочками листали модный журнал и тихо шушукались, ну а я расписывала рунную цепочку от воров. Как закончу, дам Уизли нужные инструменты, подробную инструкцию, пусть защитит свой сундук от мародеров. Я, конечно, могла бы и сама, но пусть Рон сам все сделает, это добавит ему уверенности. Только перед активацией обязательно все проверю, а то еще напутает чего и взорвет башню к чертям собачьим. Голова уже гудела, и я, решив отвлечься, оглядела гостиную, в которой стоял настоящий траур. Сегодня был матч Гриффиндор, Слизерин, и наша сборная его проиграла с разгромным счетом 410-30. Слизеринцы играли грубо, на грани фола, но очень слаженно, в отличие от нашей команды. Теперь я поняла, почему весь факультет ополчился на близнецов. Парни были отличными загонщиками, но из-за того несчастного случая им на год запретили играть в квиддич. За 1,5 месяца Вуд так и не нашел им достойную замену. Мало того, что ловец выпустился в прошлом году, так еще 2 загонщиков потеряли. В этом году наша команда самая слабая в школе, а винят во всем рыжих. Странная логика, конечно. Я перевела взгляд на близнецов. Парни забились в дальний угол и старались не отсвечивать. Сегодня они уже 2 раза огребли от старшекурсников. Я явно недооценила важность квиддича для волшебников и его влияние на общество. Помнится, по фильмам парни были очень талантливы и изобретательны, но лишены всяких тормозов. Тут примерно такая же картина. Изобрести новое зелье на втором курсе – настоящее достижение. Правда, оно убило первокурсника, но это был несчастный случай. Случилось это из-за недостатка знания и опыта, а еще, то самое отсутствие тормозов. Мне Рон рассказал, как получил арахнофобию, когда ему было 8 лет. Эти дебилы закинули ему в кровать огромного паука. Эти альтернативно одаренные поймали маленького тарантула и заклинанием увеличили его до размеров немецкой овчарки, а потом ночью закинули младшему брату под одеяло. Младший Уизли испугался и запаниковал, в результате паук его укусил. Членистоногий был молодым и не сильно ядовитым, но укус оказался очень болезненным. Миссис Уизли прибежала на крики и выкинула мутанта в окно, а после до самого утра успокаивала перепуганного ребенка, пока два дебила ржали за стенкой. Потенциал и энергию этих балбесов нужно направить в правильное русло, а еще держать их в ежовых рукавицах. Есть у меня одна идея, и она может их заинтересовать. А если втянуться, то после школы близнецов можно будет смело вербовать в орден. Два сильных мага лишними не будут, тем более я дружу с их младшим братом. Надо будет еще со старшими Уизли познакомиться. Детей у рыжих много, можно два взвода укомплектовать. Прим автора. Во взводе три отделения по 10 человек, на отделение положен один маг. Я тяжко вздохнула и направилась в их сторону. Привет, Фред. Привет, Джордж. Я улыбнулась понурым гриффиндерцам. Братец, ты посмотри, кто сейчас стоит перед нами. Да это же бешеная, безжалостная, кровавая и великая Хилсинг. И что же понадобилось столь великой волшебнице? От двух скромных третьекурсников, от их манеры речи у меня начал дергаться глаз и появилось ощущение, что я слушаю окружение в сломанных наушниках. Я потрясла головой и серьезно посмотрела на эти ехидные морды. У меня к вам деловое предложение. Есть где обсудить, без лишних ушей. Парни тут же приосанились, а весь шутливый настрой пропал. Пойдем, надеюсь, предложение стоящее, сказал Фред, а может, Джордж, неважно. Близнецы синхронно встали и направились к выходу, я последовала за ними. Выйдя из гостиной, мы повернули направо, потом еще немного прошли вперед и уткнулись в неприметную нишу в стене. Удобно, тут даже лавочка есть, а живые портреты поблизости отсутствуют. Пока я осматривалась, парни кинули вокруг нас несколько заклинаний от прослушки и простенький отвод глаз. Рассказывай. Уизли сказали это хором и внимательно на меня уставились. Я знаю, что вы мечтаете открыть свой магазин приколов. Рыжие головы синхронно кивнули. Но после прошлогоднего инцидента ни один уважающий себя волшебник не рискнет попробовать вашу продукцию. Я думаю, вы это понимаете. И что ты предлагаешь? Стереть всем память, заговорщицки прошептал один из близнецов. Нет, есть вариант получше и гораздо более прибыльный и безопасный. Я довольно оскалилась, а парни почему-то вздрогнули. Кстати, почему именно магазин приколов? Это же весело. И я внимательно уставилась на парней. Все, мне кивают две довольные рыжие морды. Ясно, вот только чувство юмора у вас отвратительное. Парни насупились. Я предлагаю вам начать делать простенькие защитные и бытовые амулеты. Зачем, да и кому они нужны, заговорил один из братьев. Все благородные носят родовые артефакты, а у кого есть деньги, те на косой аллее закупаются. А что делать тем, у кого нет денег? Те же маглорожденные и полукровки не могут себе позволить такую роскошь, парировал я. Ну и что мы им предложим, хмыкнул один из братьев. Ты уж прости, но аварийные порт-ключи мы делать не умеем. «Братец, давай сразу начнем продавать вредноскопы и мантии-невидимки», – ехидно продолжил второй близнец. «Только для начала поймаем Демимаска и обреем его. Начать можно с малого». Я посмотрела в окно, чего-то подобного я ожидала. На улице дул ледяной ветер и шел сильный дождь. «Парни, а зимой в замке сильно холодно?» «Очень. Коридоры не отапливаются. Но нам не холодно. Согревающие чары заставили выучить перед школой. И еще мама вышила на нашей одежде. Руны тепла, комфорта, мягкости и сухости. Они сложные. Один из братьев распахнул мантию, и я видела цепочку из 5 рун. Вот вам и первая идея. Какая? Два непонимающих взгляда. Блять, я растерла лицо руками. Объясняю, чистокровные знают эти чары с детства, вас учат этому с рождения. Маглорожденные и полукровки даже не знают, что такие чары существуют. Эти заклинания изучают в конце третьего курса. Вы можете из говна и палок сделать простенькие амулеты обогрева и продавать их по 10 галлеонов. Заготовки и краски стоят кнуты, прибыль будет огромная. От первых и вторых курсов отбоя не будет. В коридоре воцарилась тишина. На лицах близнецов была видна активная мыслительная деятельность. Через пару минут парни кивнули друг другу и обратились ко мне. «Мы об этом не думали», – задумчиво сказал Фред. «А я все понять не мог, чего они так кутаются. Ребята, вы чистокровные, для вас многое очевидно». Я покачала головой. «Возьмите Эльвиру, она про магию узнала пару месяцев назад. Можно наклепать кучу всего. Грелки, светлячки, платки с самоочисткой и прочее. А подружка нашего братца дело говорит, можно попробовать», — сказал один из братьев и начал задумчиво рассматривать вышивку на своей мантии. «Согласен, но есть проблема», — продолжил второй. «Мне вообще кажется, что у них один мозг на двоих. На одних грелках и светлячках далеко не уедешь. Мы больше по зельям, мы конечно ходим на древние руны, но артефакторику в школе не преподают, а учебников толковых нет. Мы проверяли, поэтому выбрали зелья. А для изготовления чего-то более серьезного нужны знания и книги. Отсюда у нас вопрос, что ты предлагаешь и сколько за это хочешь?» Эту фразу они сказали одновременно, стереоебучие. «Я занимаю вам 100 галлеонов на первые заготовки и даю нужную литературу по артефакторике, а взамен хочу 70% от прибыли. Я состроила скромную моську, даже ножкой пошаркала. Сколько? Какие громкие парни. Я даже испугалась, что у них глаза из орбит вылезут. Ну ладно, 67%, 3% и не к натам больше», — заговорил Джордж. Он первый перестал ловить ртом воздух. «Зачем тебе столько денег? Ты и так богатая». «Сколько? Вы охуели? Вообще-то это моя мама богатая, а я сама хочу заработать себе на мороженое». Я картинно топнула ножкой. «60% минимум. Я даю вам идею, деньги и редкие книги. Да мне проще бомжей из лютного нанять. Это ты совсем охуела. На мороженое хватит и 4%. Еще и на леденцы останется». Фред поддержал брата. «Мы будем делать всю работу, мы будем искать клиентов, мы будем заниматься рекламой. Да, все самое сложное и опасное на нас, так что не наглей», — подхватил Джордж. «Я специально назвала такие бешеные цифры, хотела проверить их реакцию и деловую хватку. Мне эти деньги не нужны, но нужно показать парням свою заинтересованность. Мы около часа торговались за каждый процент, как на рынке за китайские кроссовки Абибас». Один из братьев даже охрип. «В итоге мы договорились на 16% моей доли от прибыли и беспроцентном займе в 100 галлеонов. Естественно, все будет под магический контракт». «Вот и договорились. Контракт я подготовлю к следующим выходным». Я мило улыбнулась близнецам. «Партнеры, погоди, у меня появился вопрос». Фред был уставший, но довольный. «Если большая часть наших клиентов будут маглорожденные, то чем они будут рассчитываться?» «А ведь точно», — тихо продолжил охрипший Джордж. «Кажется, я научилась их различать. В банке ограничения, поэтому монет у них, считай, и нету, а эти магловские бумажки нам не нужны. Мы и сами такие можем трансфигурировать. И как нам закупать новые заготовки?» Фред задумчиво на меня посмотрел. «Допустим, мы примем часть оплаты бумажками, но куда их девать? Лавки на косой макулатуру не принимают, мы тоже много не обменяем. Тебе сдавать? Зачем?» Я картинно удивилась. «Этот момент я тоже продумала. Завтра я вас познакомлю с одним человеком». Глава 46. Семья Гольдштейн всегда была очень богата и многочисленна, владела тремя ювелирными магазинами в самом центре Одессы и десятком мастерских, но все изменилось с приходом войны. Продвижение немецких войск шло стремительно, вскоре гитлеровцы взяли город и, как только вермахт двинулся дальше на восток, туда прибыли подразделения СС. В Одессе всегда было много евреев, а по доктрине Третьего рейха низшим расам не было места в новом мире, поэтому еврейских детей и стариков убивали на месте, а остальных гнали на запад, в лагеря смерти. Из всей большой семьи Гольдштейн только четверо братьев пережили изнурительную дорогу и попали в концентрационный лагерь Дахау. Все они были ведунами, благодаря чему и смогли выжить. Организм скриба или волшебника гораздо крепче обычного человека. Парни прошли через голод, пытки, бесчеловечные эксперименты и каторжный труд, но не сломались и не сдались. Когда передовые части имперских войск вошли в Мюнхен, в лагере поднялся бунт, одним из организаторов которого стал Исаак Макарович Гольдштейн, а его братья выполняли роли связных. Целью изможденных узников был вовсе не побег, а захват лагерной администрации и архива, дабы весь мир узнал о творимых здесь зверствах. А еще узники хотели всем рассказать о странных людях в черных мантиях, которые регулярно появлялись на территории лагеря и куда-то забирали людей. Восстание началось в 4 часа утра и прошло успешно, немцы уже готовились к эвакуации, а часть офицерского состава успела покинуть лагерь. Поэтому на пленников внимания практически не обращали, выполняя приказ коменданта, установить емкости с газом возле бараков и уничтожить всю документацию. Восставшие практически завалили мясом саперов, которые минировали емкости с газом, и так добыли оружие. Потом узникам удалось захватить здание администрации с архивом и радиостанцией. Среди пленников нашлись несколько радистов, они сумели связаться с британцами и попросить помощи. Через час в лагерь Дахау вошли тяжелые танки Черчилля и две роты британских десантников. Увидев имперских солдат, нацисты побросали оружие и начали сдаваться в плен, а уже к вечеру полковник Барретт отдал приказ казнить всех фрицев, единогласно поддержанный солдатами. Когда бойцы увидели горы трупов, газовые камеры, крематории и лаборатории, то равнодушных не осталось, многих даже сединой припорошило. Особенно впечатлил англичан медицинский блок, где у детей откачивали кровь для дальнейшей отправки в немецкие военные госпитали. 20 января 1946 года в 22:00 весь персонал лагеря смерти Дахау был заживо сожжен в крематории 7. Освобожденных узников оказалось слишком много, больше 10 тысяч больных, истощенных и обессиленных людей. Часть разместили в ближайших госпиталях, но мест не хватало, поэтому бывших узников эшелонами стали отправлять во Францию, СССР и Британскую империю. Так 4 одесских еврея оказались в Норфолке, откуда перебрались в Лондон. Немного оклемавшись и прочитав имперские законы, парни сразу отправились в армию, на родине у гальдшейнов никого не осталось, поэтому было решено получить британское гражданство. К тому моменту Великая война уже закончилась, но пошли массовые восстания в колониях, и работы хватало всем. По негласному правилу, в армии не разлучают родных братьев и сестер, поэтому гальдштейны попали в 3-ю штурмовую дивизию африканского корпуса морской пехоты. За 3 года евреи заслужили множество наград, старший даже получил медаль за выдающие заслуги, а по окончанию срока службы им предлагали офицерские курсы и продление контракта, но братья отказались. В метрополию гальдштейны вернулись полноценными гражданами Британской империи, заслужив свое право потом и кровью. Дальше братья отправились получать образование и через 6 лет, в 1956 году, на окраине Лондона открылся первый ювелирный магазин «Золотой ягненок». Деловая хватка у евреев оказалась бульдожья. Они быстро подмяли под себя конкурентов и начали активно расширяться. К 1981 году у бывших одесситов было уже 20 крупных магазинов по всей империи, а кроме того они открыли свой ювелирный завод. Кстати, почти все сырье добывалось на принадлежащих самим гальдштейнам месторождениях в Африке, алмазном руднике и 2 золотодобывающих шахтах. А еще эти ушлые товарищи через палату лордов получили разрешение на создание собственной ЧВК для охраны предприятий в колониях. За 30 лет все одесские братья нашли себе жен, и сейчас эта семья представляла собой большой и единый клан, с которым лучше не связываться. У гальдштейнов есть деньги и связи, которыми они активно пользуются, но, к их чести, эта семья ни разу не нарушила свои договоренности и не обманула своих партнеров. Однако те, кто вставал у них на пути или не желал договариваться. Во время службы дозорный отряд бывших узников имел позывной «Шива» в честь 4-рукого бога смерти и разрушений. Парни оказались весьма жестоки и циничны. Спустя годы гальдштейны не раз использовали приобретенные на службе навыки, вот только доказательств не оставалось, а свидетели пропадали без вести. Поэтому семью ювелиров и промышленников уважали, с такими лучше было дружить. В 1981 году, когда магический мир лихорадило, и шли массовые суды с дележкой власти, евреи это просекли и открыли свой ювелирный магазин на Косой аллее, они же ведуны. Статут не нарушен. Магазин был открыт не ради денег, а ради внуков. У старшего целителя в ней Пидор, научно-исследовательский институт передовых исследований диагностики оздоровления и реабилитации, подтвердили магические способности. Гальдштейны не хотели, чтобы их дети считались в магическом мире простыми грязнокровками, ну и подсуетились. Ожидаемо, на этом этапе возникли проблемы. Волшебникам категорически не понравилось, что жалкие скрибы открыли свою грязную лавку рядом с бутиками достойных чистокровных магов, и решили отжать бизнес. Но к тому времени Исаак Маркович уже имел титул сэр, полученный за развитие экономики и добывающей промышленности империи, а может и за ювелирные шедевры, которые каждый год преподносил в подарок королевской семье, неважно. В общем, старый еврей сразу поднял все свои связи и в итоге вышел на леди Хилсинг. Правительство приказало ордену немного помочь честному бизнесмену и промышленнику. В том году бесследно пропали 5 молодых чистокровных семей, а Гольдштейнов больше не трогали. Все это мне рассказала мама, пока мы ехали в центральный магазин сети «Золотой ягненок», расположенный на Оксфорд-стрит. Было это летом, за пару дней до приема во дворце, я должна была предстать перед ее величеством во всей красе. Для имперской элиты была предусмотрена особая услуга – украшение на вечер. Зачем покупать дорогую вещь, если ты наденешь это ожерелье или серьги всего один раз? Британская аристократия не любила сорить деньгами, а продавцам все в плюс. Ожерелье, которым какая-нибудь герцогиня сверкнула на торжественном приеме, уже вещь с историей и стоит гораздо дороже. Да и реклама бесплатная, когда в твой магазин приходят сильные мира сего, это много значит. Тогда нас встречал сам Моисей Исаакович, сейчас он руководил всем семейным бизнесом, весьма успешно, надо сказать. Дядя Моня, как он просил себя называть, встретил нас очень радушно и оказался весьма приятным человеком. В магазине мне быстро подобрали комплекты ожерелья, колец и диадемы из белого золота с изумрудами, а потом ювелир посетовал, что не может познакомить нас со своим сыном Энтони. Имя мне показалось знакомым, так мы узнали, что он тоже будет учиться в Хогвартсе. За прошедшие 2 месяца поговорить с Гольдштейном мне не довелось, но дядя Моня заверил, что его сын окажет семье Хилсинг любую посильную поддержку. Было только одно условие – не втягивать мальчика в авантюры, у него на них аллергия. В понедельник после ужина мы с Гермионой подошли к столу Ривенкла, студенты, которые не были заняты чтением, демонстративно отвернулись или встали и торопливо направились к выходу. Мы на такое поведение уже внимания не обращали. Я взглядом пробежалась по оставшимся школьникам и быстро нашла нужного первокурсника. Он единственный сидел в ермолке, из-под которой торчали черные кудри. «Добрый вечер», мы подошли к темноволосому стройному пареньку, уткнувшемуся в книгу. «Я Ригель Хилсинг, а это моя подруга Гермиона Грейнджер. Ой вей, вы таки поглядите, сама несравненная наследница Хилсинг и ее верная подруга почтили меня визитом». Парень встал и вежливо кивнул. «Энтони Гольдштейн, очень рад знакомству. Мой отец много и приятно за вас рассказывал. И что могло понадобиться столь выдающейся особе от скромного первокурсника?» Рик Линовец добродушно улыбался, но смотрел на меня предельно внимательно и серьезно. «Есть разговор, деловой». Указываю головой в сторону выхода. «Конечно». Энтони понятливо кивнул. «Гольдштейн всегда готов поговорить за дело, но лучше за прибыль. Ведь если дело не приносит прибыль, то и говорить не стоит.